Рома Секрета. Но вернемся в Ригу, то есть в Дублте. Там была еще очень одностраннейшая пара, вернее, никакая не пара, а мама с сыном. Мама была совсем старая, у нее были платиново-белые или добела седые волосы, короткая стрижка, зализанные запятые на висках, острыми кончиками упирались в уголки сильно подведенных глаз. Она была похожа на афишу 20-х годов. Длинные пальцы, длинные папиросы, именно папироса. Именно длинная, дамская марки фестиваль. Невероятная худоба, узкая юбка до середины икры, сильно приталенный пиджак. Она прихрамывала и ходила с тросточкой. Тросточка была старинная, из темно-красного дерева, с бронзовым кончиком внизу и рукояткой в виде костяной головы мопса. На тросточку она почти не опиралась. Она вертела ее в руках, как стек, как игрушку. А когда садилась, сидела колени в одну сторону, профиль в другую, а тросточка на коленях поверх узкой сумочки. В левой руке папироса, и дым от нее шел, как нарисованный. Ну, не здешняя старуха. Не в английском смысле, разумеется, а в смысле человек не отсюда. Не здесь и не сейчас. Не дом творчества под Ригой. 70-е годы, а Петроград в 20-е. Какой-нибудь кафешантан на Лиговке. Угар Неппа, котелки и пролетки, комиссары и бандиты, а может даже Париж 10-х. Только на лацкане вместо брошки медалька лауреата Сталинской премии. Эта деталь ее не портила. Наоборот, придавала ей слегка безумную советскую парадоксальность. Когда я узнал, кто эта дама, я стал глядеть на нее во все глаза. И до сих пор страшно жалею, что не подошел к ней познакомиться, представиться, пожать руку, попросить автограф. Это была Дарья Михайловна Фонарева, дочь офицера, гимназистка, беспризорница, партизанка, чоновка. Уж мало кто помнит, что это такое было, часть особого назначения. Потом чекистка, студентка, журналистка, в общем, Дуня Фонарева, героиня одноименного автобиографического романа и автор знаменитых рассказов для подростков «Перископ», «Письмо», «Дело принципа», также повести «Империя голодранцев». Повесть была про коммуну беспризорников, организованную, однако, как республиканское царство с ежемесячно выбираемым царем, князьями, министрами, даже, если я правильно помню, сенатом и синодом. Во главе ее стоял какой-то полоумный большевик из обслуги Зимнего дворца. Поэтому повесть запретили уже в 30-х. Годах. Второй раз напечатали буквально только что, то есть в самом конце 60-х. Но сразу переиздали много раз, и в разных областных издательствах тоже. Дарья Михайловна в материальном смысле вздохнула свободнее, потому что до того, несмотря на сталинскую премию второй степени за очень воспитательный рассказ «Дело принципа», она жила скудно. Тем более, что ее муж, какой-то совсем незнаменитый музыкант, умер лет 10 тому назад, то есть лет за 5 до второй волны славы и денег, которая почти нежданно окатила совсем забытую Дарью Михайловну. Итак, Дарья Михайловна, поигрывая тросочкой, входила в холл и останавливалась, оглядывая компанию. Рядом с ней был юноша в узком темном костюме. Почти мальчик, который все время стоял на полшага за ее и молча шевелил своими длинными смуглыми пальцами. То ли просто разминая их, то ли мысленно рассуждая о чем-то, отмечая, во-первых, во-вторых и в-третьих. Это был Саша, ее сын, герой ее книги «Воспитание мужчины». Несчастный объект ужасающего эксперимента, который проделан над своим ребенком, это умная, образованная, талантливая, как потом оказалось, верующая женщина. Саше было лет 15, на год старше Вари, и, соответственно, на пару-тройку лет младше самых старших из нас. Но он не бегал с нами на крышу, не ходил в нашей большой компании в кино и на пляж, а купался один, перед этим делая зарядку, приседая, прыгая, отжимаясь на кулаках. Он был очень мускулистый и жилистый. В любую самую жаркую погоду он был в костюме, в белой рубашке и в галстуке-бабочке, начищенные туфли, манжеты с запонками. На его лице были следы бритвы, наверное, он недавно начал бриться и резал себе подбородок. И еще у него были затемненные очки. Когда он купался, то складывал свою одежду на скамейке над пляжем. Все-таки на пляж в таком виде не вылезал, уже молодец. Оставлял ее под маминым присмотром. И бодрым спортивным шагом, размахивая полотенцем, шел к воде. Клал полотенце на песок, начинал делать упражнения. Потом шел купаться, но бывало, Дарья Михайловна останавливала его криком. И даже не криком, а каким-то молодецким покриком, матерским посвистом. «Э-у-у!» «Что, мама?» — оборачивался. «Еще 4 минуты?» Дарья Михайловна тыкала пальцем себе в запястье, в часы, и 4 раза взмахивала тросточкой. И Саша кивал и снова принимался за упражнение. «Э-э-у!» — снова кричала она. «Да, мама», — отвечал он, встав с песка, где только что делал мостик. «Все!» — Дарья Михайловна показывала тросточкой на море, и Саша шел купаться. А с нами Саша не общался, потому что мы курили и ругались матом, и вообще шумели. Рассказывали неприличные анекдоты и слишком громко хохотали. Это потом мне мама объяснила, поговорив с Дарьей Михайловной. Помню, как в холле, где толпились и болтали писатели. Писательские жены и писательские дети. Слова «тусоваться» еще тогда не было. Я помню, как кто-то ему сказал: «Садитесь, молодой человек». Кажется, моя мама сказала и указала ему на свободное кресло рядом. Но Саша скромно отошел на 2 шага в сторону с словами: «Благодарю вас, я постою». Хотя в холле было полно свободных мест. Я ни разу не видел, чтобы Саша сидел. Он всегда стоял в углу и двигал пальцами. Итак, моя мама разговаривала с Дарьей Михайловной. Мама могла познакомиться, разговориться, подружиться с кем угодно. Она спросила ее: «Простите, а что с вашим сыном? Я ему предлагаю сесть рядом, а он не садится». Объяснение было какое-то невнятное. Дескать, все равно может войти пожилой человек, придется уступить место, поэтому все равно лучше стоять. И вообще юноша-подросток должен быть скромным. «Скромным? Скромным и еще раз скромным», — сказал Дарья Михайловна. «В запросах и в поведении». И потом Дарья Михайловна добавила, что она приучила Сашу никогда не садиться в трамвай или метро, чтобы как будто заранее уступить место всем, кому только возможно. Через много лет в букинистическом мне попалась книга Фонаревой «Воспитание мужчин». Я купил ее. Мне было на самом деле любопытно узнать, что случилось с тем приятным, вроде бы нормальным парнем. Когда я раскрыл эту книжку, я все понял и чуть не заплакал от жалости к мальчику. И мне, прости Господи, ибо сейчас уже все умерли, захотелось съездить тяжелым предметом по умной головушке замечательной советской писательницы. Судите сами. В самом начале своей книжки она пишет: «Не один раз мы с мужем видели ужасных детей, капризных, своевольных, невоспитанных, которые в детстве требуют, чтобы что-то купили, то ли игрушку, то ли шоколадку, и плачут, и верещат, и дрыгают ногами, упав на пол. А слегка повзрослев, они начинают ругаться матом, тайком пробовать вино, рассказывать похабные анекдоты, курить и лгать». И они с мужем, немолодая бездетная пара, решили: «Давай усыновим ребенка и сделаем, чтобы он не был таким, как эти ужасные, отвратительные, капризные, лживые, вороватые дети, чтобы он был скромным, воспитанным и вежливым». Сказано, сделано. Они усыновили маленького, кажется, 2-летнего Сашу, и с первых дней стали его воспитывать в духе скромности, самопожертвования, чуть ли не аскетизма, плюс спорт, закалка, этикет и здоровые привычки. Начали воспитывать настоящего мужчину. Если бы в свои 20 лет, когда я увидел Сашу Фонарёва, я бы уже прочитал какие-то книжки по клинической психологии, мне бы стало еще страшнее. Я бы понял, что все, он же никогда не станет нормальным. Так и вышло. Бедный Саша провел остаток жизни в доме скорби. Ужасная история. До сих пор, вспоминаю, сердце сжимается, потому что меня самого воспитывали в строгости. Я всегда сам гладил брюки, штопал носки, на даче колол дрова и топил печку, а дома помогал маме готовиться к приходу гостей. Но то-то и оно. Меня воспитывали не столько в строгости, сколько в труде, а это все-таки разные вещи. Да, бедный Саша. У мамы сохранились письма от Фонаревой, в которых она пишет, что у Саши был тяжелый грипп, потом осложнение, и после этого его отправили в психиатрическую больницу. Даже интересно, Неужели она на самом деле думала, что ее сын безнадежно сошел с ума от гриппа, которым болеют сотни тысяч людей каждую зиму? Неужели она думала, что все это действительно от тяжелой наследственности, от микробов, от загадочных процессов в коре головного мозга, в общем, от не пойми чего? Неужели она ни разу, ни на секунду не подумала, что сама своими руками искалечила и в итоге убила человека, желая сделать его, своего единственного сына, скромным, воспитанным и вежливым? Хотя, может быть, дело не только в этом кошмарно суровом воспитании, которое опрокинулось на голову бедного Саши. Дело, может быть, совсем в другом. Дарья Михайловна была верующей, как я уже сказал. Причем католичкой. При рождении она была крещена по римскому обряду. И мать была полькой. Да она была католичкой истовой, яростной, что самое главное, скрытой. Об этом рассказано в ее тайком написанной посмертно печатной книге, которая называется «Рома Секрета. Тайный Рим». Дарья Михайловна была смертельно напугана советской властью. Тем более, что в своей чекистской юности сама могла насмерть испугать кого угодно. Да не просто испугать, а насмерть убить, как говорят в народе. Поэтому и понимала, что в открытую ходить в церковь, выполнять обряды в нашей стране разрешается только темным бабкам. Я прекрасно помню случай, как меня не пустили в церковь в 1972 году, потому что я был молод и прилично одет. Была пасхальная ночь. Вокруг церкви, это была церковь Ивана Воина на Якиманке, цепью стояли молодые люди комсомольского возраста с очень комсомольскими лицами, веселыми, открытыми, ясноглазыми. Проходили согбенные бабки, проходили тощие старики. Прошел юродивого вида юноша с редкой клочковатой бородой в огромной кепке и старых калошах. Цепь расступалась, их пропускали к воротам церковной ограды. Но как только подходил я, цепь тут же смыкалась, и молодые люди меня отпихивали. Не больно, но беспрекословно, крутыми налитыми плечами, и тихонько бормотали, напевали при этом «Домой, домой, домой». А вот так. В нашей стране тогда разрешалось верить в Бога и ходить в церковь только темным бабкам. Ну или если ты какой-нибудь совсем уж академик Павлов. Дарья Михайловна не была темной бабкой, уж совсем академиком Павловым тоже не была. Она была уважаемой, но все-таки рядовой советской писательницей, членом партии, даже заместителем председателя бюро секции детской литературы городской организации «Союзописателей», поэтому открыто ходить в костел не могла. А посещала какого-то тайного ксенза, но не могла ему сказать правду, потому что он был из интеллигентного круга и была опасность, что он проговорится. Она переодевалась в обноски и притворялась нищей старухой из Беларуси, то есть ксензу она врала тоже. И вот, наверное, бедный Саша, если и не знал все это вот так напрямую, то всей своей душой, всей своей жизнью ощущал ту лживую двойственность, в которой живет его мама. Говоришь о том, что мама курила, а ему было нельзя. Представляю себе, что она ему говорила. Причем тут я? Я закурила войну, в гражданскую, хотя, скорее всего, закурила она в беспризорной компании, может, еще в гимназии. И, возможно, именно это большое и маленькое вранье в сочетании с воспитанием дрессировкой окончательно искалечило Сашину душу. Смешной и очевидный вывод. Будь честен, будь искренен, при этом будь терпим даже к капризам ближнего своего. Тогда у твоих детей есть шансы. Только шансы, повторяю. И никаких гарантий. Но если ты будешь жить двойной, лицемерной жизнью и при этом отказывать ребенку в конфетке из высоких воспитательных принципов, шансов не будет никаких. Звучит, конечно, банально и плоско, но никуда не денешься.